Глава 16. Женя. Стою, как дурак. Руки-ноги трясутся. В голове туман, мысли путаются. Все, как в замедленной съемке, происходит. Выпустили меня час назад. Я сразу к Ксюше рванул. Только увидел любимую, и на тебе, опять встрял. Эта курица, крашенная Инга, словно из ниоткуда явилась. И давай вокруг вертеться. Улыбочки свои идиотские лепить. Сиськами трясет, как будто припадочная. Флиртует. Меня сейчас вырвет. Ты обкурилась, что ли? Рычу не своим голосом. Ты какого хрена ко мне лезешь, дура? А эта овца драная. Хлопает ресницами, делает вид, что не при делах. Ага, конечно. Так я и поверил. Небось, хлопнула или пыхнула где-нибудь за углом. И айда подкатывать. Совсем с катушек слетела. Давалка озабоченная. «Женечка, ну что ты в самом деле?» Хихикает Инга, облизывая губы. «Я любя, по-дружески. Соскучилась просто, вот и не сдержалась». Охреневаю с ее слов так, что челюсть отвисает. «Это она, блядь, так соскучилась, что язык мне в глотку запихнула. Но пиздец». И как назло, Ксюха этот кошмар увидела. Да что же за невезуха такая? Черная полоса у меня резко началась. Мотаю головой, отпихиваю Ингу подальше. Тоже мне. Подруга ситная выискалась. Еще и подставила меня по полной. Теперь Ксюха точно думает, что я кобель озабоченный. А моя жена уже в машину запрыгнула. К этому уроду Давиду, мать его за ногу. Знаю я этого гондона как облупленного. Сколько лет друг другу кровушки портим. Он мне как кость в горле. Помню, учились в параллельных классах. Давид все выебывался, то шмотками новыми сверкает, то часами дорогущими. Папаша у него бизнесмен, бабла немерено. Вот и отсыпал своему отпрыску от пуза, лишь бы у ног не путался. Правда, сейчас... Его семья испытывает не лучшие времена. Но кто в этом признается? Они на грани банкротства. Я по своим каналам пробил. Узнал недавно. А Давид и рад стараться. То девок-одноклассниц по ресторанам водит, то на тачках папкиных рассекает. Весь такой охуенный, крутой. Тошнит от него, понтореза. Ну а я чем хуже? Может, родители у меня и не олигархи, но я сам себе голова. И в учебе всегда первым был, и в спорте. Девчонки вокруг так и вились, глазки строили. Не взлюбили мы друг друга сразу. Давид меня выскочкой обзывал. Я его мажором недоделанным. То и дело собачились, до мордобоя дело доходило. Но я всегда посильнее был, с детства качался. Клал этого хлыща одной левой, только в путь. А потом Ксюшка на горизонте замаячила. Ох, и запала она нам обоим в душу. Красотка редкая. Умница, скромница. Все парни по ней сохли. И мы с Давидом не исключение. Начали мы этот кубок разыгрывать по полной. Давид подарками дорогими, ресторанами пафосными. Я спортивными победами, да искренними чувствами. Как умел, короче, так и старался. И надо же, выбрала Ксюшенька все-таки меня. Сама призналась потом, мол, не в деньгах счастье. За душу, говорит, ты меня взял. За сердце доброе и открытое. За любовь настоящую. Я тогда на седьмом небе от радости был. В ЗАГС вез, как на крыльях летел. Думал, все, теперь точно до гроба вместе. А Давид... Гаденыш так и не угомонился. Все вокруг Ксюхи трепыхался. То на свидание ее зовет, то к себе в гости заманивает. Сил моих больше не было на его подкаты смотреть. Один раз не сдержался. Приложил от души, чтоб не совался. Думал, все, теперь отвяжется. Нет, не угадал. Затаился до времени. А сам, видимо, злобу копил и планы свои злодейские строил. И вот дождался, падла. Я по глупости своей лоханулся. Ксюшеньку до слез довел. А этот черт смазливый тут как тут. Утешить, блядь, приехал. В машину свою позвал, сволочь. Губу раскатал на всю харю. Мол, теперь так Ксюха точно моя будет. Да хрен тебе, Давид. Не видать тебе моей любимой, как своих ушей. Женя своего не упустит, так и знай. Шкуру спущу. Если хоть пальцем Ксю тронешь, точно тебе говорю. Бросаюсь к обочине, сжимая кулаки. Хоть на части разорвись, а догнать надо. Только вот как? Моя ласточка еще на штрафстоянке. Ну куда же ты, Ксю? Рычу в бессильной ярости. Куда с этим козлом намылилась? Назло мне? На эмоциях? Я тебя знаю. Хватаюсь за голову, кружу на месте, как дикий зверь. Соображай, Женька, ёпт. Надо что-то делать. Нельзя просто стоять, сложа руки. Как представлю, что этот подонок с Ксюхой сделать может? Меня колотит и мутит не по-детски.